После съемок «Купальской ночи» съемочная группа переместилась в Сосинцы. Невзирая на весть о скорбной находке, среди киношников царило пристойное оживление. Все это ужасный, совершенно ужасный случай, по бабье причитал Версинецкий. Но мы все же доснимем и смонтируем фильм. Мы просто обязаны это сделать в память Лады. Флора так похожа на свою сестру. Остаток фильма мы добьем с ней. Для Флоры это будет дань памяти. Наша скоморошенка повзрослеет и станет очаровательной женщиной с затаенной печалью в изумрудных глазах. Какая скоморошенка? Лада играла юную язычницу-чаровницу. Чушь какая-то. Вы слыхали о фестивале в Каннах? Обиженно поджал лиловые губки Версинецкий. Наш фильм вполне может претендовать на золотую ветвь. К тому же трагические истории всегда привлекают внимание публики, особенно если гибнет невинный ребенок или девушка. И тогда вся картина, каждый ее эпизод, каждая фраза приобретает глубокий отзвук, как если кричать в колодец. В колодец вечности. И для этого достаточно утопить молоденькую актрису. На что вы намекаете? Девушка погибла не на съемочной площадке, холодно заметил Версинецкий.